Глава 14. Когда мужчины пришли с чаном мяса, на поляне перед двумя кораблями кипела жизнь. Оказалось, что с Настей и Зейном приехали 10 инженеров. Инопланетяне также были поражены природой Земли. Осматривая и ощупывая все вокруг, один из них уже пытался жевать листья с дуба, другой — оторвать кусок коры от этого же дерева. Кто-то ковырялся в земле, еще один нашел шишку и удивленно показывал ее другим. Настя пыталась перекричать всех, организовывая место для отдыха. Лиза в это время показывала одному инженеру собранные ягоды. Девушка убеждала попробовать малину, но тот опасливо качал головой и отказывался. Драгос подошел к Лизе и обнял девушку. «Шашлык пришел», — сказал он с улыбкой. Инженер-пришелец поспешил отойти от них и присоединился к соотечественнику, поедавшему листья. «У них на планете растения красного цвета считаются ядовитыми», — пояснил дракон, узнавший в иномерянах витарангов. «А вот деревья и листья, наоборот, деликатес». «Он думал, я его отравить хочу?» — удивленно уточнила Лиза, пока Драго съел малину из ее рук. «Наверное», — усмехнулся он, прожевывая ягоду. «Нам больше достанется». «А что это за мясо?» — недоуменно спросила Настя откуда-то позади них. «Медведь примирения!» — закричала девушка, обернувшись к сестре. «Медведь?» — взвизгнула беременная землянка. «Кстати, о примирении», — лукаво напомнил артегосец с хитрой улыбкой, предложив. «Как думаешь, может, нам пойти на мой корабль? Я не против твоей сестры, но она как-то недобро смотрит на меня». «Не раньше, чем мы попробуем шашлык», — улыбнулась Лиза, чмокнув его в щеку. «Я так и знал, что с ним будут проблемы. Даже после смерти он мне не нравится». «Потерпи. Потом пойдем на озеро. Хочу поплавать», — пообещала она, за руку ведя любимого к остальным прибывшим гостям. Позже, после того, как медведь примирения был почти наполовину съеден, в основном мужчинами, Лиза повела дракона к озеру. Уже стемнело, и над водой поднялась огромная луна. Там девушка похвасталась своей татуировкой и получила 1000 поцелуев по каждому перышку. Она чувствовала, будто эти крылья стали настоящими, настолько Драго заставил ее летать от блаженства. Вид голой девушки соблазнил мужчину покорно раздеться и войти в воду, следуя за ней. Лиза видела, как он борется с собой, чтобы не выскочить на берег. Улыбнувшись, она поплыла дальше. «Лиза, вернись», — сказал Драго, зайдя в озеро по грудь. Раскинув руки, он пытался держаться на воде, так как дно было скользким. «Я не могу так». Поплыв на зов любимого, землянка стала кружить вокруг артегосца. «А ты знаешь, что самые большие животные живут именно в воде?» — коварно произнесла девушка, решив подразнить его. «Что?» — нахмурился мужчина. «И им не страшен огонь, ведь вода гасит пламя», — усмехнулась она, подплывая ближе. Драгос ухватил Лизу и крепко прижал к себе. Резко развернувшись, артегосец поспешил на берег. «Я же не имела в виду, что именно они обитают в этом озере», — рассмеялась землянка. «Я научу тебя плавать. Пойдем». Урок плавания не удался. Дракон слишком быстро и часто отвлекался на голую девушку, и она не возражала. Истосковавшись, Лиза не отрывалась от Драгоса и целовала словно в последний раз. Он горел в объятиях любимой и до боли желанной женщины. Лаская ее, ему приходилось сдерживаться, чтобы не уйти под воду. Крепко обнимая мятежную землянку, мужчина позволил ей вести в этом танце любви. В определенный момент она откинулась на воду, раскинув широко руки и пронзительно закричала в удовольствие. Эта женщина, обласканная лунным светом в его объятиях, была для него совершенством. «Я тебя люблю, моя Лиза», — прошептал он. «И я люблю тебя, Драгос», — обнимая его за плечи, ответила она с улыбкой. Влюбленные продолжали покачиваться в воде, не разжимая объятий, когда услышали Настин смех за ближайшими кустами. Следом голос Зейна произнес: «Я туда не полезу». Лиза с Драгосом решили оставить парочку будущих родителей наедине, наслаждаться ночной прохладой и бодрящим озером. Следующим днем девушка осмотрела Настю со всей серьезностью, которая позволяла угнанное судно Зейна. Сестра не прибавляла в весе больше нужного, а животик скрывала свободной одеждой. Для 6 месяцев здоровье мамы и малыша было превосходным. Вопрос родов пока не стоял. Лиза боялась оставлять сестру на земле, так как тут не было достаточного оборудования для современных родов. Спасала ситуацию только присутствие на орбите большого крейсера, где должна находиться лаборатория и медперсонал. «Рожу по старинке», — беспечно сказала Настя, удивив девушку. «Говорят, это очень болезненно», — напомнила землянка. «Насколько?» — удосужилась озадачиться будущая мать. «Достаточно, чтобы придумать анестезию и наркоз», — ответила встревоженная Лиза. «Ты сможешь помочь?» — поинтересовалась Настя, усаживаясь на смотровой кушетке. «Технически я знаю весь процесс, но если не будет обезболивающего, не знаю, как все обернется», — честно ответила она. «Но до изобретения лекарств человечество тысячелетиями рожало, и ничего, я тоже справлюсь», — отмахнулась сестра, не обратив внимания на беспокойство родственницы. «Но ты же подумаешь о том, чтобы провести последние недели на корабле?» — уточнила Лиза, помогая ей спуститься на пол. «Конечно», — вздохнула Настя, шагая на выход из глайдера. Жить на Земле оказалось волнительно для всех пришельцев. Драгос в свое время успел обжиться рядом с Лизой, поэтому помогал в адаптации новоприбывшим. Команда термитов, как их назвала Настя, за поедание деревьев, умчалась осматривать планету. Все показания записывались на коммуникатор и пересылались Зейну. Дракон переместил свое судно на ту же поляну, где стоял корабль Лизы, и забрал ее к себе, так как Насте с Зейном надо было где-то разместиться. Да и, по сути, глайдер принадлежал Вулкану, о чем землянка иронично напомнила, покидая транспорт. Парочки впервые смогли познакомиться ближе. Лиза убедилась, что Зейн не так уж и плох, особенно когда дело касается ее сестры. А Настя прекратила мрачно пялиться на дракона. Взаимные обиды пару раз всплывали в разговоре перед костром, но у каждой из сторон находились аргументы в свою пользу. Землянки напоминали друг другу заключенный пакт и не пытались лишний раз уколоть избранников. А мужчины заняли твердую позицию, что не жалеют о том, как все сложилось, раз они в итоге оказались в этой компании на столь прекрасной планете. Зейн и Драгос под руководством землянок освоили плавание. Зять даже поймал 3 рыбины. Девушки, не привыкшие к готовке, с помощью кулинарных книг осваивали готовку. «Добавьте базилик или тимьян», — прочитала Настя. Она уже была на 7-м месяце беременности, так что в ее обязанности входило только чтение рецептов. «Я понятия не имею, что это, не говоря уж о том, где взять», — усмехнулась Лиза, помешивая в походном котелке почти суп. «Так что сегодня будет мясное рагу. Скажи спасибо, что я вспомнила, как выглядит картофель, и мы его раздобыли». Их рацион питания в основном состоял из мяса, ягод, яблок и груш. Однажды они почти случайно обнаружили клубни картофеля и после 3 проверок убедились в его пригодности. В другой раз Лиза увидела на дереве пчел. Дракон добыл мед, но был покусан пчелами. Девушка быстро залечила укусы и поощрила мужчину за труд. А весь мед съела Настя. Обнявшись с Драгосом вечерами перед открытым огнем, землянка отдыхала от тревог и волнений за будущее. Глядя на улыбающуюся сестру и молчаливого мужа, заботливо поправляющего на Насте плед, Лиза дышала свободно. Любимый был рядом, и нежность порой затапливала все ее нутро, не оставляя места обидам. А его поцелуи плавили последние очаги сопротивления. Вдруг, внимательно взглянув на него, она умиротворенно спросила: «Почему у нас все так сложилось? Ты не думал?» «Для меня этот путь был тернистым», — мягко отозвался Артегосец, едва улыбнувшись. «Мы с сестрой должны были попасть пленницами в Промакул 100 циклов назад, а судьба сделала крутой поворот», — продолжила рассуждать Лиза. «А я должен был остаться бойцом в кровавой шахте, но мне повезло с другом», — хмыкнул Драгос. «По всем законам Вселенной мы не должны были встретиться, даже жить в одно время», — прошептала землянка, теснее прижавшись к теплому дракону. «Когда-то давно мне предсказали судьбу», — вдруг произнес он. «Провидица сказала, что я буду пленен женщиной, а после паду перед ней на колени. Если честно, я долго думал, что она просто сумасшедшая. Но после первого взгляда на тебя осознал, что она оказалась права». «Ну, технически тебя пленила Настя», — весело напомнила девушка. На корабле того хазаанца я не был пленником», — хмыкнул мужчина. «Скорее, шпионом». Немного помолчав, он продолжил, нежно лаская носом ее ушко. «Когда я тебя увидел, внутри будто что-то сдвинулось, и все изменилось. Я перестал ясно мыслить во всем, что касалось тебя. Это и есть настоящий плен, без клеток и цепей. Я весь твой. А на колени пал, когда видел тебя в последний раз, в Промаку. Видят боги, я бы отдал все на свете, чтобы изменить тот день». «А я поняла, что люблю», — вдруг тихо призналась Лиза, удивив Драгоса. «Если бы ты был мне безразличен, я не страдала бы так. Все, что случилось после, лишь дало мне время, чтобы осознать свои ошибки и тот факт, что я хочу вернуться к тебе и боюсь. Мне казалось, что ты меня презираешь за все, что было». «Такого не может быть в природе», — мягко уверил любимый, чмокнув ее в шею. «Но если тебя терзают сомнения, тогда знай, что я все простил». «Хорошо», — вздохнула землянка, нежно погладив его по волосам. «А ты?» — чуть помолчав, спросил дракон. «Простила меня за дурное поведение». Взглянув внимательнее, девушка поняла, что он спрашивал серьезно и не менее напряженно ждал ответа. «Драгос, если бы было иначе, ты бы сразу понял». «Мне надо это услышать», — настоял артегосец, чуть сощурившись. «Я простила тебя, любимый», — прошептала Лиза, поцеловав в уголок глаза. Глядя на их достаточно однообразный рацион, владелица планеты швырнула кулинарную книгу на землю и рявкнула озадаченной сестренке. «За мной!» «Что ты задумала?» — нахмурилась девушка, наблюдая за метаниями беременной Насти, которая суматошно искала что-то в куртке мужа. «Одно дело», — проворчала она, выудив идентификационную карту Зейна, которая приводила в движение двигатели глайдера. «Мы куда-то летим?» — изумилась Лиза, когда сестра уже бодро шагала к судну. «Ты со мной или нет?» — крикнула Настя. «Конечно», — с сомнением ответила младшая Макарова, быстро оглядев поляну и не заметив мужчин, которые сегодня собирались осмотреть Северный океан. Когда корабль уже поднялся в воздух, девушка взволнованно плюхнулась в кресло рядом с сестрой и напряженно уточнила. «Куда мы летим? Могла бы и рассказать». «Не волнуйся», — хмыкнула Настя. «Мы быстро. Твой чешуйчатый даже не заметит пропажу». Решив не отвечать, а лишь недовольно скривившись, Лиза наблюдала, как зеленые леса стремительно проносились под ними. Развив достаточную скорость, они стремительно рассекали воздушное пространство родной планеты. Все же изменения есть. Опечаленно вздохнула сестра, наблюдая новый рельеф Евразийского континента. «Это неизбежно», — в тон ей ответила девушка, уже видевшая эти места. «Мне кажется, была катастрофа или еще какой катаклизм». «Думаешь, эти твари пытались уничтожить Землю?» — предположила Настя, вдруг начав снижение над югом бывшей Европы. «Кто их знает?» — пожала плечами Лиза. «Зачем далейцам это делать? Чтобы позже восстановить и выставить на продажу?» Когда поверхность планеты можно было разглядеть в деталях из кабины глайдера, сестры заметили четкие линии растений. Спустившись еще ниже, землянки разглядели старинный виноградник. «Ага!» — воскликнула Настя. «В наше меню добавляется виноград». «А его можно есть?» — с сомнением уточнила девушка, уткнувшись почти носом в смотровое окно. «Сделаем анализ», — предложила сестра, неуверенно взглянув на Лизу, с выражением «Мы же можем». После долгих поисков они раздобыли нужный сканер в закромах глайдера и вышли на охоту за виноградом. Результат исследований показал обнадеживающий прогноз, а вот простая проба на зуб — нет. Сестры скривились от кислющего вкуса и тут же выбросили гроздь, решив поискать другой сорт. 2 часа и несколько остановок потребовались для того, чтобы наконец найти вкусный и добротный виноград. Хорошенько оглядевшись, девушки обнаружили другие плодовые деревья. Персики, абрикосы и вишня быстро заполнили небольшие контейнеры в пассажирском отсеке глайдера, когда довольная Настя собралась возвращаться на поляну. «Надо место запомнить, чтобы позже вернуться еще», предложила Лиза, уплетая сочные фрукты и вытирая сладкий сок с подбородка. «Компьютер, зафиксировать место на планете», — приказала сестра. «Фиксация произведена», — отозвалась машина. «Желаете добавить комментарий?» «Плодовый сад», — встряла младшая Макарова, воспользовавшись заминкой старшей. Едва на горизонте появилась знакомая местность, Настя вдруг нахмурилась. Подлетая к месту стоянки судна, они заметили двух нетерпеливых мужчин, один из которых вышагивал из стороны в сторону. Заметив относительно спокойного дракона, стоящего со сложенными на груди руками, Лиза тихо присвистнула. «Чувствую, тебя ждет взбучка». «Еще посмотрим», — проворчала сестра, выпуская шасси. Как только они показались на трапе, Зейн тут же замер и мрачно уставился на жену. Драго же с облегченным вздохом наблюдал, пока они спустятся на землю. «Почему ты не предупредила, что собираешься куда-то лететь?» — возмутился Зейн, сведя брови вместе. «Меня чуть удар не хватил. На вас могли напасть звери или еще что-нибудь похуже». В ответ Настя лишь сощурилась и поджала губы, чего оказалось достаточно, чтобы грозный мужчина захлопнул свой рот. Это удивило Лизу, которая озадаченно наблюдала за воссоединением супружеской пары, пока ее саму обнимал артигосец, успевший чуть шлепнуть землянку по попке. «Могла бы сообщить», — тихо проворчал он. «Еще чуть-чуть, и он бы меня душить начал. Настя отключила маячок на корабле. Мы не знали, куда вы улетели». «Хотели сделать сюрприз», — улыбнулась девушка. «Получилось», — недовольно ответил Драгос. «Особенно Зейну». Она вновь посмотрела на сестру и зятя, но быстро успокоилась, поняв, что внушительный мужчина сидел на земле перед женой, гладя Настю по животу, тихо уговаривал ее больше не поступать так необдуманно. Показав свою добычу, инопланетяне распробовали фрукты и быстро пришли к выводу, что ничего вкуснее в жизни не пробовали. На следующий день дракон с другом сами организовали вылазку в новую местность для разведки и пополнения запасов, ибо Драгос сожрал почти все, пока Зейн налаживал мир в своей семье. Однажды ночной покой их поляны прорвал истошный крик беременной землянки.